типа, например, приходишь и говоришь: дети, давайте сегодня поговорим про путешествия, ля-ля, любите ли вы путешествовать, а какие там виды транспорта, ля-ля, тополя, вот, и потом слушаете, например, аудирование про путешествия, вот, ну или что-нибудь придумай сама.